Глава 8. С огоньком. Дождь то слабел, коварно внушая промокшим прохожим призрачную надежду на прекращение водяного беспредела, то усиливался вновь. Не до состояния ливня, конечно, но тоже приятного мало. Мне так особенно и в первую очередь. Причина банальна. Кто в моем возрасте носит с собой зонты? Причем в любую эпоху, даже если и в ноябре. Я даже портфели чураюсь носить в походах за знаниями. Чистые руки, чистая совесть. Господи, ну и бред. Какой ненормальный студент это выдумал? Был бы у меня сейчас дипломатик, пусть самый допотопный, позорный, тот, что даже без алюминиевых вставок по бокам, был бы я тогда намного суше, хотя бы с макушки. А так? Черт, эта акация совсем капли не задерживает. Чего ради я под ней прячусь? Дождь ее как бы и не замечает вовсе, а меня таки, да, видит прекрасно. Выцеливает мою и без того мокрую тушку даже под этим жалким укрытием. По скошенной директрисе, ибо ветер тоже предатель рода человеческого. И вообще, это не акация вовсе. Я сжался к сырому стволу так и не идентифицированного мною растения на самом краю живописной площадки с клумбами, что между пафосной городской гостиницей и зданием драматического театра. Я так понял, что именно этот мини-парк Вася Кравсилович и окрестил таблеткой. Или не он, Васю трудно заподозрить в избыточном художественном воображении. По крайней мере, раньше я этого народного каламбура не слышал. Сквер на Синопском спуске слышал, а вот таблетка... Что-то в этом названии было наркоманское. «Слышь, студентик, огня не найдется!» Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Вообще-то я тут прячусь, на минуточку, а какой-то невзрачный мужичонка бомжеватого вида неслышно так подошел сзади и совершенно безнаказанно тронул меня за рукав. «Какой, блин, огонь!» — в сердцах зашипел я. «Тут потоп вселенский кругом!» «Да уж, не задалась погодка!» «Да у нас тут светская беседа образовывается. Он действительно хочет об этом поговорить?» «И, к слову, в какой части моего многомудрого лба написано, что я студентик? Они с бандитом Васей сговорились, что ли?» «Послушай, те, гражданин, нет у меня огня. И огнива нет, и спичек, и зажигалок. Не курю вообще. Шли бы вы?» «А ты че, студентик? Девочку тут караулишь? Прячешься? Красивая хоть подруга?» Я скрипнул зубами. Вдохнул, выдохнул. Вежливость, что называется, лучшее оружие вора. Ну и шпиона, наверное. «На любителя девочка», — буркнул в ответ. «Толстая очень и грубая». «С огоньком!» — оживился бомж. «А говоришь, огня нет. Да ты ходок, парень». «Дядя», — занервничал я, — «ну иди, пожалуйста, своей дорогой, а? Сейчас девочка выйдет и спалит меня из-за тебя». «Да, веселый ты студентик». «А ты, дядя!» Дальше свое остроумное умозаключение я разворачивать не стал, потому как не смог. По крайней мере, вербально. Вместо этого зашипел бешеным чайником, яростно втягивая в себя воздух сквозь стиснутые зубы, а в глазах так полыхнуло, что кругом светло стало, несмотря на поздний час. Локоть и запястье правой руки оказались в железных тисках, а внутри железа, через две замысловато прижатые точки, пульсировала боль, огнем, электрическим разрядом. Я на краю ощущений понял, что вот сейчас закончу всасывать воздух через ротовое отверстие и, пожалуй, завизжу, как недорезанный поросенок на скотобойне, отчаянно и оглушительно громко. «Тихо!» — прошелестело с того места, где только что находился безобидный бомж. А сейчас шевелился сноп праздничных искр из моих собственных глаз. «Пошел!» Я вдруг сообразил, что вроде бы не так уж и больно, и визжать совсем даже и не обязательно, хотя жесткий захват на болевых точках не ослабевал. И эти тиски меня куда-то тянули, точнее, направляли. Кажется, в сторону угла здания. «Что вам?» — прохрипел я, не к месту вдруг сообразив, что снова стал выкать странному гражданину. Закончилась фамильярность, стало быть. Видимо, не до амикошонства тут. «Заткнись, студент, руку сломаю». Знаете, я ему поверил. хотя и боксом когда-то занимался, и дзюдо, и еще кое-чем серьезным в бытность своей дружбы с операми из КГБ. Может, поэтому и поверил. Молча доковылял до угла, где моя многострадальная рука все же была выпущена из тисков на свободу, с чистой совестью. Я стал судорожно растирать локоть, между прочим, даже не помышляя о побеге. Руку, блин, словно отлежал, будто затекла из-за пережатой артерии. Или как после новокаина ощущение, тысячи иголок под кожей. «С трафаретом работаешь?» Я вытаращился недоуменно. Однако вопросик. В лоб, что называется? «С каким трафаретом?» «Горбатого не лепи, вторая рука целая». «Целая?» «Ненадолго». «Не знаю я никакого трафарета». «Голос уйми», — вежливо попросил меня мужичок. «На полтона». И даже показал пальчиками, как он себе представляет эту транспозицию. Сантиметров 6. Железными своими пальчиками. Вот умеют же люди быть убедительными. А сам вроде вшавшой. Моего роста, невзрачный, узкоплечий, даже сутулый слегка. Лицо худое, небритое, и глаза какие-то горячечные. Смотрят спокойно, скучно даже, а в зрачках ядерный реактор. «Я не знаю», — горячо зашептал я тише на полтона. «Никакого трафарета, не знаю, поймите вы». «А чего терся здесь?» «Девочка, плечо вывихну». «Мальчик», — сдался я. «Плечо — это очень больно, проходили. А этот не врет, точно вывихнет». «Уже ближе, продолжай». «Сильно взрослый мальчик, мужик скорее». Постепенно выкристаллизовывалась из меня истина. Здоровый, лет 30 или чуть меньше. Та еще бычара, наколки на пальцах, тут и тут. Бандюган, короче. Дядька с тисками вместо рук внимательно меня разглядывал. Молча. Наверное, раз он такой железный робот, включил, стало быть, свой внутренний детектор лжи и сканирует на искренность свою жертву. «А где он сейчас?» Я махнул рукой. «Как дождь начался, в здание зашел, в театр, с черного хода. Вымокнуть боится». «Давно?» «С четверть часа уже». «И нет до сих пор?» Я хмыкнул. «Да не такой уж ты и робот, дядечка, коли вопросы задаешь туповатые». «Почему нет? Есть, конечно. Просто он в шапке-невидимке. Тут стоит, у вас за спиной. Эй, привет, морда!» Мужик непроизвольно дернул головой, будто собираясь оглянуться. Не оглянулся все же, зато стал выразительно рассматривать мою переносицу. «Веселый ты, студентик», — повторил многообещающе. «Обхохочешься», — начал борзеть я, оправляясь от шока первого знакомства с железным дровосеком. «Жизнь, она ведь такая веселая». «А ты не думал, что твой мальчик мог выйти через другую дверь? Со стороны проспекта, например, есть выход? Или через парадный вход?» «Не, здесь он выйдет. Это как пить дать. Встреча у него». «С тобой?» «И правда тупой». «Зачем бы я прятался, если со мной? С другим мальчиком?» «Интересно. Слушай, а зачем ты за ними следишь?» «За кем?» «Не тупи. За тем бандюганом с наколками». «Это я не тупи. Вот сейчас смешно получилось». «А вы зачем? Вернее, за кем? Вы ведь тоже за кем-то следите?» «Не твое собачье дело». «Тогда и...» — начал было я и осекся. Настала очередь усмехнуться ему. «Ну, продолжай». «Чего вам от меня надо?» «Шоколада». «Ты стой, стой, не дергайся». «Да что за дела тут творятся?» Я вдруг почувствовал, как постепенно начинаю злиться. Со стороны своей взрослой, умудренной составляющей. И не просто злиться. Меня не по-детски начинал выпсиховывать этот странный тип. Да так, что бешенство накатывало. Неотвратимо, угрюмая носорожья ярость, слепая, бессмысленная и беспощадная, как русский бунт. Подумаешь, железный нашелся. Ну и чего особенного? Теперь что, по этому чудесному поводу руки всем нужно выкручивать? Все ему дозволено в этом мире? И вообще, что за бомжи такие пошли? Подкрадываются, хватают, тащат куда-то. «Да пошел ты!» — выдал я ему с чувством. «Еще раз руку протянешь, глаз проткну пальцем. Хочешь попробовать?» Даже палец показал, указательный для начала. Дядька неожиданно расплылся в жизнерадостной ухмылке. Зубы у него были, как у хищной рыбы, мелкие, ровные, один к одному, хоть и желтоватые, от курения, полагаю. — А ты молодец, студент, не сдрефил. А говоришь, трафарета не знаешь. Да у него в кооперативе все такие. Соврал, значит? Вот те раз. Наша песня хороша, начинай сначала. Ты тупой, мужик, — окончательно вызверился я. Или русского языка не понимаешь? Ты чего пристал ко мне со своим трафаретом? Кто это вообще такой? Барыга, — спокойно ответил мне мужик, нисколько не обижаясь на тупого. Дурью промышляет. Это наркотиками, что ли? — опешил я. Сквер-таблетка. Говорю же, наркомановская тема. Наркотиками. А я что, похож на наркомана? Мужик снова усмехнулся. Вообще-то похож. Я просто мокрый и усталый. Послушай, а как ты считаешь, выглядит настоящий наркоман? Типа шприц в руке, косяк за ухом, да? Или у них все на лбу написано? Мол, употребляю опиаты, близко не подходить, опасно для здоровья. Так что ли? Не так. — огрызнулся я, остывая. — Но во всяком случае уж точно не так, как я выгляжу. — Уверен? Какой-то идиотский разговор. И неуместный. Дождь как раз в эту минуту снова припустил, по-взрослому, легко впиваясь в мою изрядно промокшую курточку. Вельвет явно перестал быть водоотталкивающим. — Да ни в чем я не... — Тихо! Мужичок бесцеремонно прижал меня к стене. Между прочим, поставив локоть удушающим приемом прямо мне на кадык, на мой любимый трепетный кадык, которому даже я редко позволяю себе прикасаться. Причем очень грамотно он этот свой локоть приспособил к моей шее. Надо отдать должное. — Я никуда, отпусти! — почти беззвучно просипел я. — Слышь, Брюс Ли, воздуха дай! Последнее слово пришлось уже на момент освобождения от удушающего фиксирования. Поэтому чуть громче вышло. «Тихо, говорю!» — зашипел мужичок. «Вышел твой мальчик!» Я осторожно выглянул за угол. Так, вижу вытертую до проплешин кожаную куртку пестрого, а рядом какого-то типа в импозантном плаще, лакированных туфлях и под черным зонтом. Остановились под фонарем у балюстрады. На самом краю таблетки. А Васю, гляжу, под зонт не пускают. Топчется болезный рядом, терпеливо вымокая под дождем. Начальство Васина? — Ну, — шепнул я мужичку, — точно он. — А второй? — Второго не знаю. — Ты же говорил, что здоровый с кем-то встречаться тут собирался, ну и... — Не с этим. — Продолжал я сипеть чуть слышно. — А, вон с тем, что по лестнице поднимается. И действительно, со стороны набережной Корнилова поднимался панкующий юноша-пистолет. И, между прочим, мы со странным бомжеватым мужиком оказывались у него в поле зрения, как два тополя на плющихе. Разве что в тени немного. Фонари горели, все же где-то ближе к центру таблетки. Все равно. «Ходу!» — яростно зашипел я. Тут же развернулся спиной к бармену и зашагал, как ни в чем не бывало, вдоль здания по технической площадке, обращенной к морю. Благо, калитка в железной решетке, ограждающая административную территорию от скверика, оказалась почему-то открытой. Хоть тут повезло. Мужик потянулся за мной. — А кто это был? Мы достаточно отошли от угла, чтобы я развернулся и с чувством глубокого негодования уставился на свою новоявленную помеху. Даже паузу выдержал, чтобы негодник прочувствовал всю степень моего неудовольствия его поведением. — Кто был, кто был? «Эх, дядя!» — произнес я с горечью в дрожащем голосе. «Ты бы только знал, чего я из-за тебя лишился. Пропал мой конспект!» «У меня дочь умерла», — буднично ответил дядя. «От передоза». «Оп! Будем знакомы». Я непонимающе уставился на протянутую руку. Сообразил все же, аккуратно ее пожал. Тисков в ладонях не оказалось. «Витя!» — А меня зови Аниськин.